Глава 4. Солнце зашло час назад. Старки в одиночестве сидел за длинным столом, перебирая листы тонкой желтой бумаги. Они, точнее написанные на них, приводило его в смятение. Он служил своей стране уже 36 лет, начав затюканным курсантом в Вестпойнте. Его награждали орденами, он разговаривал с президентами, давал им советы, и иногда эти советы принимались. Ему и раньше приходилось попадать в трудные ситуации, причем достаточно часто. Но теперь... Он боялся, так сильно боялся, что едва решался признаться в этом самому себе. Такой страх мог свести с ума. Он вскочил и направился к стене, с которой на него смотрели 5 темных телевизионных экранов. Поднимаясь, ударился коленом об стол, и один листок упал. Он медленно планировал в пропущенном через очистители воздухе, пока не приземлился на плитке пола, наполовину в тени стола, наполовину на свету. На листке было написано следующее. «Не подтвержден. Представляется логичным штамм с индексом 848 АВ, Кэмпион Ж. Салли. Сдвиг и мутация антигена. Риск, превышающая норму смертность и расчетная вероятность заражения, повторяю, 99,4%. Противоэпидемический центр понимает особой важности проект «Синева». Конец. РТ 222-312А. Старки нажал кнопку под центральным монитором. Изображение появилось с обескураживающей быстротой, свойственной надежному оборудованию государственного учреждения. На экране возникла пустыня в Западной Калифорнии. В поле зрения камеры не попало ни единого человека, и безлюдность это выглядела жутковато из-за пурпурно-красного оттенка, который придавал изображению инфракрасная съемка. «Он прямо там, впереди», — подумал Старки. «Проект «Синева».» Страх вновь попытался захлестнуть его. Он полез в карман и вытащил синюю таблетку. Дочь называла их расслаблялками. Название значения не имело, в отличие от результата. Он проглотил таблетку, не запивая. Суровое лицо скривилось, когда она проскакивала в желудок. «Проект «Синева».» Он осмотрел остальные, выключенные, мониторы, а затем нажал кнопку под каждым из них. Четвертый и пятый показывали лаборатории. Четвертый — физическую, пятый — вирусной биологии. В лаборатории ВБ стояло множество клеток с животными, преимущественно с морскими свинками и с макаками-резусами, несколько — с собаками. И никто из них, похоже, не спал. В физической лаборатории до сих пор крутилась небольшая центрифуга. Старке это не нравилось. Совершенно не нравилось. Мурашки бежали по коже, потому что центрифуга радостно крутилась и крутилась и крутилась, в то время как доктор Эзвик лежал рядом на полу, неуклюже раскинувшись, напоминая пугало, не устоявшее под напором сильного ветра. Ему объяснили, что центрифуга работает от того же источника электропитания, что и освещение, поэтому выключить ее можно только вместе со светом. А камеры в лабораториях не приспособлены для съемки в инфракрасном диапазоне. Старки все понимал. Ведь еще какие-нибудь ублюдки могли заявиться из Вашингтона, чтобы посмотреть на труп лауреата Нобелевской премии, лежащий в 400 футах под землей, меньше чем в миле отсюда. Если выключим центрифугу, выключим и профессора. Элементарно. Дочь назвала бы такую ситуацию «уловка 22». Он принял еще одну таблетку и посмотрел на монитор номер 2. Картинка на нем нравилась ему меньше всего. Да и кому мог понравиться человек, упавший лицом в миску супа? Представьте себе, к вам подходят и говорят: Ты проведешь вечность, уткнувшись мордой в миску супа. Это как старый киношный комический трюк, когда тортом запускают кому-то в физиономию. Ничуть не смешно, если этот кто-то — ты сам. Монитор номер два показывал столовую проекта «Синева». Все произошло аккурат между сменами, поэтому народу в ней было немного. Старки полагал, что для сотрудников проекта не имело особого значения, где они умерли — в столовой или в своих комнатах, или в лабораториях. И все-таки этот человек с лицом в супе. Мужчина и женщина в синих комбинезонах лежали у автомата со сладостями. Мужчина в белом комбинезоне — у музыкального автомата «Сиберг». 9 мужчин и 14 женщин умерли за столиками. У одних голова соседствовала с пирожным «Твинкис», у других — с лужей колы или спрайта, выплеснувшихся из бумажных стаканчиков, которые смяли руки покойников. Но человеку, в нем потом опознают доктора Фрэнка Д. Брюса, за вторым столиком, ближе к двери, совсем уж не повезло. Его лицо уткнулось в миску супа «Кэмпбелл» с кусочками говяжьей вырезки. Монитор номер один показывал только электронные часы. До 13 июня все цифры на них были зеленого цвета. Теперь они стали ярко-красными. На часах застыло 13.06.90, 2.37.16. 13 июня 1990 года. 2:37 и еще 16 секунд. За спиной коротко звякнуло. Старки один за другим выключил мониторы и обернулся. Увидел, что один из желтых листов лежит на полу, и поднял его. «Войдите!» В дверях появился Крайтон, очень серьезный и бледный, как мел. «Опять плохие новости», — невозмутимо подумал Старки. «Кто-нибудь еще совершил затяжной прыжок в миску холодного супа с кусочками вырезки?» «Привет, Лен», — спокойно поздоровался он. Лен Крайтон кивнул в ответ. «Билли, эти... Боже, я не знаю, как тебе об этом сказать». «Я думаю, по одному слову за раз — наилучший вариант, солдат». «Эти люди, которые переносили тело Кэмпиона, проходят предварительное обследование в Атланте, и новости неутешительны». «Все заражены?» «Ну, по крайней мере, 5. Есть там один парень, его зовут Стюарт Редман. Так вот, у него пока отрицательная реакция, но, насколько нам известно, и у Кэмпиона первые 50 часов реакция оставалась отрицательной». «Если бы Кэмпион не сбежал», — вздохнул Старки. «Там оказалась хреновая система безопасности, Лен. На редкость хреновая». Крайтон кивнул. «Продолжай». «В Арнетте введен карантин. Мы уже изолировали как минимум 16 человек, зараженных постоянно мутирующим вирусом гриппа А-прайм. И это только те, у кого проявились явные симптомы». «Средства массовой информации?» «Пока все тихо. Они верят в то, что это сибирская язва». «Что еще?» «Одна очень серьезная проблема. Джозеф Роберт Брентвуд, патрульный дорожной полиции Техаса. Его двоюродному брату принадлежит та самая заправка, где Кэмпион закончил свое путешествие. Он заехал вчера утром к Хэпскомбу, чтобы предупредить, что приезжают люди из департамента здравоохранения. Мы задержали его 3 часа назад, и сейчас он на пути в Атланту. Но до этого Брентвуд объехал на патрульной машине половину восточного Техаса. Одному богу известно, со сколькими людьми он вступил в контакт за это время». «Черт!» — выдохнул Старки. И сам испугался водянистой слабости своего голоса и холодка, который зародился где-то в яйцах и теперь подбирался к животу. «Расчетная вероятность заражения 99,4%, — подумал он. Эта фраза вертелась и вертелась у него в голове. И означала, в свою очередь, 99,4% летальных исходов, поскольку человеческий организм не мог производить антитела, способные уничтожить постоянно мутирующий вирус. Как только нужные антитела появлялись, вирус просто мутировал и переходил в новую, слегка отличную от предыдущей форму. По этой же причине практически не представлялось возможным и создание вакцины. 99,4%. Господи, это все? Ну давай же, заканчивай. Крайтон тянуть не стал. Хаммер мертв, Билли. Самоубийство. Он выстрелил себе в глаз из стабельного пистолета. Материалы по проекту «Синева» лежали у него на столе. Мне кажется, он подумал, что они представляют собой вполне исчерпывающую предсмертную записку. Старки закрыл глаза. Вик Хаммер, его... был его зятем. И как он скажет об этом Синтии? «Мне очень жаль, Синти. Вик сегодня нырнул с вышки в миску холодного супа. Вот, прими расслаблялку. Видишь ли, это цепь досадных случайностей. Анализатор оказался с дефектом. А еще кто-то забыл повернуть рубильник, отсекающий базу от внешнего мира. Запаздывание составило 45 секунд, но этого хватило. Анализаторы эти на нашем жаргоне называют нюхачами». Их изготовили в Портленде, штат Орегон, по контракту Министерства обороны 164-480-966. Нюхачей собирают на отдельных конвейерах женщины техники, и сборка организована таким образом, что никто из них не знает, чем они занимаются. Одна, вероятно, думала о том, что приготовить на ужин, а другая, которой полагалось проверять работу первой, размышляла об обмене семейного автомобиля. И, наконец, последняя случайность. Охранник, находившийся на посту наблюдения номер 4, кстати, его фамилия Кэмпион, увидел, как цифры поменяли цвет на красный, и успел уйти, прежде чем двери захлопнулись и сработали магнитные замки. Потом он забрал свою семью и уехал. Проскочил главные ворота за 4 минуты до того, как завыли сирены, и мы блокировали всю базу. И никто не искал его еще целый час, потому что на постах наблюдения не стоят камеры слежения. На каком-то этапе приходится прекращать охранять охранников, иначе мы все тут превратимся в надзирателей. И все полагали, что он на месте, ждет, пока нюхачи отделят чистые зоны от зараженных. Таким образом, он получил немалую фору, и ему хватило ума воспользоваться проселочными дорогами. Более того, его автомобиль не застрял ни на одной из них. Потом кому-то пришлось принимать волевое решение, ставить ли в известность дорожную полицию или ФБР, или оба этих ведомства, и все метались из стороны в сторону, и к тому времени, когда кто-то решил, что разгребать дерьмо должна контора, этот говнюк-везунчик, этот удачливый больной говнюк добрался до Техаса. А когда его, наконец, настигли, он же никуда не бежал, потому что лежал в морге, вместе с женой и дочерью. В морге богом забытого маленького городка, именуемого Брейнтри. Брейнтри — штат Техас. Короче, Синти, я пытаюсь объяснить, что все это — цепь случайностей, и вероятность такого развития событий была ниже, чем вероятность выигрыша в ирландской лотерее. К счастью, эту вероятность, конечно, чуть повысила некомпетентность. Я хотел сказать «к несчастью», пожалуйста, извини меня, но главным образом причина в том, что все эти случайности наложились друг на друга. Вины твоего мужа в этом нет. Однако он возглавлял проект и понял, что ситуация выходит из-под контроля. И тогда... «Спасибо, Лен», — поблагодарил он Крайтона. «Билли, не хочешь ли ты...» «Я поднимусь через 10 минут. Пожалуйста, оповести всех, что совещание генштаба начнется через 15 минут. Если они в постелях, дай им пинка, чтобы шевелились». «Да, сэр». И Лен. Да. Я рад, что именно ты сообщил мне об этом. Да, сэр. Крайтон вышел. Старки посмотрел на часы. Потом подошел к мониторам, вмонтированным в стену. Включил номер 2 и, заложив руки за спину, задумчиво уставился на безмолвную столовую проекта «Синева».